Ну, и меня обливают сегодня подлинные чувства, поскольку, если вы помните, послезавтра состоится наша с вами встреча в ЦДЛ. Внимание! Появилась возможность обсудить все вопросы, возникающие у слушателей программы «Серебряные нити», на встрече с автором и ведущим передачи Александром Данилиным, которая состоится в среду 28 октября в 18 часов в Центральном доме литераторов по адресу улица Большая Никитская, дом 53, проезд до станции метро Баррикадная. И подлинность моих чувств, она, конечно, заключается в том, что я боюсь. Я боюсь, что вы не придете. Я боюсь, что у меня не получится сделать или рассказать что-то, что я собирался сделать и рассказать, а поговорить я собирался о глупости человеческой, которая, в общем, тоже чувство. Поделать упражнения. В общем, мне хотелось бы, чтобы мы с вами создали вновь когда-то уже работавший очный клуб. Так что помните, пожалуйста, с волнением. Жду вас послезавтра, в среду вечером, в 6 часов, в Центральном доме литераторов. И хочу сказать, что немножечко боюсь пробки, потому что большинство приедет прямо в среду в 6, а там обычные нормальные билеты. И их можно купить заранее или заказать по тому же телефону, по которому можно заказать и книги «Человек зависимый» и «Поиск видения». Это телефон 495-690-1955. Или 495-690-1965. Еще раз повторю, 495, это код города Москвы, 690-1955 и 690-1965.